но захотелось немного побольше. Пудры и поезд утром умчи страну, где ниже ноля и с неба падают дольки снега. Yeah.